Анатолий Матвиенко. Антарктическая гиперборея. Глава 1. Гатчина. Весна. В Гатчине не бывает лучшей поры года. У нее две приметы. Свежая листва на деревьях и частый звон аэропланных моторов. Близится выпуск в летной школе. Оттого молодые офицеры поднимаются в воздух, душевно радуясь любому погожему дню. Где авиация, там и аварии. Их оправданный риск не пугает настоящих мужчин, не разрушает благостного настроения. Ничто не могло предвещать, что в один из солнечных дней послевоенного 1919 года здесь начнется первое действие драмы, решительно изменившей судьбу России. Его императорское величество Александр IV переехал в Гатчину уже в апреле. Зимний дворец, помпезный и парадный, угнетал его воспоминаниями о кошмаре 17-го года, стоившего короны Николаю I, о бурных событиях, приведших на трон Александра Михайловича, С.М. А. Матвиенко, танки генерала Брусилова, М. Эксмо, 2013 А. Матвиенко, авианосцы адмирала Колчака, М. Эксмо, 2013. В обстановке неприкрытой измены, угнездившейся в Думе, император стал жертвой людей, которым доверял. Ксения Александровна, родная сестра отрекшегося государя и супруга правящего, не раз упрекала мужа, что он сделал не все, от него зависящее, чтоб поддержать Ники. Оттого отношения похолодали. Этот разлад в семье, географически привязанный к зимнему, не добавил комфортности к существованию, посему, вырвавшись в Гатчину, Александр Михайлович ощутил себя глотнувшим свежего воздуха. Тут случились замечательные события его молодости, первые полеты с Петром Самохваловым, рождение идеи четырехмоторного «Витязя-2», о первых русских аэропланах и полетах князя С.М. А. Матвиенко, аэропланы над Мугдином, СПБ и Ленинград, 2013. Когда катаклизмы наступавшего 20 века были еще впереди, Николай царил и был полон сил, Ксения обожала их обоих. Каждому состоявшемуся мужчине необходимо время от времени касаться тех мест, где он помнил себя молодым и счастливым. Словно душа заполняется особой субстанцией, дарующей силы преодолеть невзгоды, лавировать между думскими фракциями, дерущимися насмерть при дележе ужавшегося годового бюджета империи, поддерживая шаткое равновесие между ними, ибо его нарушение гибельно и для короны, и для страны. Множество сложностей остается во внешней политике. Германская империя после парада танковых войск под часами Биг Бена претендует на роль европейского гегемона. Россия, выступая одним из гарантов независимости Франции и Англии, обязана сдерживать амбиции кайзеровской верхушки, не вступая с германцами в прямое столкновение. Гатчина, словно островок спокойствия, не столь роскошный и торжественный дворец, как загородные резиденции в Петергофе и Царском селе, но особенно уютный, любимый вдовствующей императрицей, отдавшей ему предпочтение еще при муже, императоре Александре III, Ушковакова, а Марию Федоровну не обвинить в дурном вкусе. Здесь нынешний государь ввел необычную традицию, тогда как европейские монархи жаловали наиболее достойных подданных дозволением сидеть в высочайшем присутствии, русский царь угощал гостей собственноручно приготовленным шашлыком. Разумеется, августейший повар не мариновал мясо и уж, конечно, не резал барана, это кровавое дело, как и зажаревание на углях, поручались опытному терскому казаку, долго служившему на Кавказе. Но находясь в беседке вместе с гостями, император непременно выходил один раз и самолично поворачивал вертело. Такой шашлык именовался царским. Честь отведать его доставалась лишь избранным, в довоенные времена звавшим великого князя просто Сандра. Из новых, рвущихся в его окружение из карьерных устремлений, император не допускал никого, угощая разве что самых высоких иностранных гостей, осведомленных, что пристрастие к кавказской кухне у государя проистекает из детских воспоминаний о времени, проведенном в Тифлисе. В 1919 году Святая Пасха праздновалась в воскресный день 20 апреля по новому стилю, а с ней – окончание Великого Поста. В понедельник, несущий приятную тяжесть разговения, его императорское величество изволили вернуться к государственным делам. В этот день у беседки в Гатчинском парке, до которой доносился дурманящий аромат поспевающего мяса, собралось несколько важных персон из самого узкого круга. Николай Романович Брилинг, некогда радикальный социалист и антимонархист, стыдившийся сочетания своих имени и отчества, расстался с иллюзиями молодости и превратился в весьма умеренного социал-демократа, а также крупного заводчика-моторостроителя. Добившись успеха в промышленности, он внушил избирателям, что в делах государственных тоже не оплошает. Оттого партию эсдеков, призывающую к борьбе за справедливость для пролетариата, возглавил один из крупнейших российских капиталистов, по Марксу, эксплуататор рабочего класса. Таков парадокс нашей политики. Великий князь Михаил Александрович, лидер монархической партии в Думе, присел рядом с Бриллингом и завел с ним непринужденный разговор, что совершенно немыслимо было бы в присутствии репортеров. Само существование этой партии – нонсенс, ибо в Конституции, дарованной императором в марте 1917 года, августейшая семья поставлена над партийными интересами как верховный гарант единства народа, равенства сословий, конфессии и национальностей. Однако ничто невозможно гарантировать, если нет рычагов воздействия, для чего Михаил Александрович, слывший наиболее либеральным и свободомыслящим среди Романовых, собрал вокруг себя самые консервативные круги, олицетворяя другой политический парадокс. И уж тем более не стоило афишировать, что между монархистами и социал-демократами возможен закулисный сговор, по крайней мере, пока его результаты не выплеснутся наружу. Итак, Николай Романович, ваши условия? Император пригубил коньяк из серебряной рюмки с замысловатым черненым узором. Он ощутил, что лидеры партии вплотную приблизились к самому щекотливому рубежу, не в силах его преодолеть, и подключился к беседе. Главное неизменно, всемилостивый государь, пост премьера и министра иностранных дел должен перейти к социал-демократам. Сожалею, но иначе меня не поймут, в партии начнется раскол, и левая фракция проголосует за эсеров. Император попытался сохранить внешнее спокойствие. Гатчина, здесь не полагается нервничать. Но что делать, если упрямый социалист понимает компромисс в одном лишь направлении, полном принятии его предложений? Свои внутрипартийные трудности он наверняка преувеличивает. Протокольное титулование говорит о желании подчеркнуть дистанцию. На подобных встречах дозволено обращаться попроще. Внешне не выразив чувств, император повернул лицо к великому князю. Что вы на это скажете, Михаил Александрович? Полагаю, господин Бриллинг прав, государь, неожиданно легко согласился тот. На ключевые посты, включая Думский бюджетный комитет, будут избраны монархисты. Николай Романович ни разу не подвел в военные годы, на его слово можно положиться. Тем более если его нарушит, то без коалиции с правыми ни одно решение в Думе не наберет большинства голосов, правительство будет парализовано. Великий князь смирился с переходом в ипостась серого кардинала, но какой удар предстоит министру иностранных дел? Господа, будьте любезны предоставить мне в письменном виде протокол о ваших договоренностях. Государь, не ставя под сомнение порядочность Бриллинга, тем самым отвел возможность неоднозначного толкования соглашений. Михаил Александрович, вас же я попрошу деликатнее сообщить господину Милюкову об отставке, выразить благодарность за служение Отечеству и наградить, да, весьма своевременно. Прикажите подготовить высочайший указ на сей счет, когда самый щекотливый вопрос разрешился, пусть и не в том ключе, который императору показался бы наиболее благоприятным, в беседку были приглашены остальные гости, главным образом, причастные к великой победе. Под шашлык разговоры потекли дальше. Не зная деталей особых договоренностей между Бриллингом и монархистами, товарищ военного министра и командующий флотом адмирал Александр Васильевич Колчак уловил некое снятие напряжения в отношениях думских лидеров и государя. Улучив момент, он перевел разговор на неизбежную и крайне нежелательную деградацию флота в послевоенные годы. Прискорбно докладывать об этом, но мы практически прекратили строительство крупных кораблей, довольствуясь перестройкой американских трофеев и совершенствованием техники, поступившей да и во время войны. Как бы ни были впечатляющие успехи подводного и авианосного флота, без новых пушечных кораблей мы ослаблены. Посему осмелюсь просить, ваше императорское величество, ассигнование на строительство серии из 4 тяжелых линейных крейсеров. Государь глянул докладную записку, недоуменно поднял бровь, увидев итоговую цифру расходов, и молча протянул листок Бриллингу. Тот раздумывал не больше секунды. Изрядно. Но, полагаю, мы проведем в Думе этот проект. Военный заказ сулит рабочие места, кои были сокращены после войны на крупнейших заводах. Верно, государь, я обещаю всемерную поддержку, прошу лишь не начинать закладку одновременно. И подряд на выделку паровых турбин, я смею надеяться. Социал-демократ сделал паузу и получил заверение, что при выделке турбинных двигателей капиталистической эксплуатации будут подвержены пролетарии именно его предприятия. Военный министр Алексей Алексеевич Брусилов поспешил успокоить, что иные прожекты по оборонному ведомству составлены с учетом велений времени, которое как никогда учит считать финансы. Александр Васильевич может подробнее рассказать, я же прошу обратить внимание, господа, что на воду спущены две крайне экономичные субмарины. В отличие от океанских подводных крейсеров водоизмещением до 1500 тонн, в мирное время мы обучим экипажи на самых простых лодках, с паровыми двигателями надводного хода. Это же прошлый век, изумился Брилинг. Вы совершенно правы-с, Николай Романович, улыбнулся Брусилов в пышные усы. Однако закупкой капитальный ремонт ваших машин выходит казне в копеечку. Они хороши, спору нет, а только выгоднее гардемаринов и матросов на простых кораблях обучать, на парусниках и паровых лодках. Потом лишь месяц-другой переучивания на том корабле, в котором в бой идти. Петр Николаевич не даст соврать, пехота у него на учениях за подводами бегает, кои танки изображают. Так точно-с, пробасил Врангель, чаще других опрокидывая штоф и подливая себе беленькую. Вместе с Александрой Федоровной в Санкт-Петербург вернулась и фрейлина Ольга Михайловна, обнаружив, что за время ее отсутствия барон привез с Дальнего Востока молодую женщину небывалой красоты и даже обещал на ней жениться. С тех пор обе супруги, законная и фактическая, так извели прославленного танкиста, что он уже мечтал о новой войне, лишь бы уехать подальше от них. Да только не в одном железе дело, государь, господа. Год назад мы были героями, сейчас, едва. Какому-то тенору или иной фиглярствующей штафирке рукоплещут больше, чем боевому генералу. Он стукнул рукой по столу, выказывая возмущение. Брусилов выразительно глянул лейб-гвардейцам, мол, будьте наготове. Вслух же поддержал его. Мирное время и правда таит в себе снижение престижа нашей профессии. Нужны новые события, кои увлекут за собой молодежь, заставят мечтать ее о военных академиях, а не партикулярных университетах, по выпуску из которых получит содержание на заводе куда выше офицерского. Главный заводчик из числа сидящих в беседке проглотил шпильку молча и невозмутимо, мол, я эксплуататор наемного труда, сколько хочу, столько и плачу. Кстати, оживился император, я пригласил человека, который может предложить подобное предприятие. Право, не могу же я объявлять войну каждый год ради подъема армейского престижа. Он недавно был здесь, так вот же он. Глава 2. Самохвалов. Сухонький и плешивый старичок очень малого роста стоял тем временем на берегу дворцового пруда и крошил птицам батонные крошки. Если чинный Брилинг был облачен в социал-демократический фраг, носил трость, котелок и массивную золотую часовую цепь на жилетке, а Романовы и генералитет пребывали в военной форме, пожилой господин наделся к высочайшей аудиенции в простой клетчатый сюртук и английского вида кепку, при этом явно не испытывал стеснения ни от скромного вида своего, ни от того, что не был представлен. Полагаю, вы о нем все слышали, господа, но мало кто видел. Знакомьтесь, Петр Андреевич Самохвалов. Кормилец пернатого сообщества бросил остатки хлеба, вошел в беседку и коротко поклонился. Кроме императора с ним был знаком лишь Брилинг, но вряд ли кто в России хотя бы раз не слышал о человеке, стоявшем у истоков современного русского воздухоплавания. В начале века Самохвалов отошел от дела и надолго выпал из поля зрения газетчиков, лишь с великим князем не порывал сношения и очень странной, неравной дружбы. Худому и до несолидности подвижному человечку шел 69-й год. Для меня огромная честь, господа, познакомиться лично. И вас, Александр Михайлович, благодарю от души, прервали стариковское затворничество. Не надо лукавить-то при государе, усмехнулся император. Лучше расскажите моим гостям о Южной и Северной Гипербореи. Небось, чаще иных молодых путешественников покидаете родные пенаты. Отнюдь, заскромничал Самохвалов. С нового года ни разу не выезжал. Да-с, а в 18-м, как мир безопаснее стал к путешествующим, были вояжи, не скрою, и изрядно. Со стариковской словоохотливостью он рассказал прелюбопытную историю. Еще до войны с англичанами неугомонный Петр Андреевич, недовольствующийся спокойной жизнью на пенсионе в компании внуков и правнуков, устроил экспедицию в Константинополь. Там приглашенные им молодые люди, археологические энтузиасты, разгребли горы мусора и обломков на месте дворца Топкапы, который большей частью был совершенно разрушен при штурме, а остатки строений покинуты. В числе найденных раритетов, уцелевших от мародерских набегов на руины, оказалась карта за подписью турецкого адмирала Перериса. Верно, я читал о ней в германских газетах, тут же припомнил Колчак, живо интересовавшийся любыми новшествами или загадками, имевшими отношение к морским делам. Изумился тогда, столь ценная находка сделана на земле Российской империи, а узнают про то германцы. Увы, про сию неосмотрительность могу лишь сожалеть, Самохвалов виновато развел ладони. Оправдаюсь лишь тем, что главные части карты мои германские коллеги не узрели, а виденные части истолковали неверно. Ежели кто из вас, господа, не видел газетных рисунков с той картой, смею напомнить, что на ней изображена Южная Америка с весьма узнаваемыми начертаниями и Африка. Пометки гласят, что выполнена она на основе старых еллинских карт времен чуть ли не Александра Македонского, а не набросках мореплавателей Западной Европы, кои в XVI веке лишь начинали узнавание Мирового океана. Германцы особенно заинтересовались нижней частью, где южноамериканский континент изгибается вправо и продолжается некой сушей. Они сочли ее Антарктидой, точнее, Антарктическим полуостровом. По-вашему, нет, Петр Андреевич, удивился адмирал, поверивший ранее германской версии. Бог мой, конечно же, там нарисованы рогатые и хвостатые существа, похожие на козлов. На вечных льдах они не живут. Вместо пролива Дрейка и Магелланова пролива, суша, хотя в остальном американский берег, в северной его части, выполнен с завидной точностью. Мне очевидно, что имеет место неправильная проекция юго-восточного побережья. Начало XVI века, нельзя от них требовать большего, господа, разрушив волшебную сказку об удивительной загадке, пришедшей из глубины столетий, Самохвалов выдержал небольшую театральную паузу, потом преспокойно заявил, словно речь шла о погоде на Пасху. Германцы не увидели других карт Перериса, на них есть и Антарктида, и Арктическая Гиперборея, выпьем за это. Первым отреагировал Врангель, оставшиеся выразили осторожное сомнение. Ваше право не верить, господа, не огорчился пионер авиации. Прошу простить великодушно, документ я с собой не прихватил. Его видел Александр Михайлович, он же мне позволил взять одного морского витязя на поиск северных земель. Император кивнул в подтверждение. Держу пари, Петр Андреевич, вы его пилотировали сами. Не удержался-с, зрение позволяет, вот читать уже тяжко. Присутствующие представили мелкую тщедушную фигурку на фоне громадного четырехмоторного гидросамолета. Увы, в омывающих империю северных морях я не смог отыскать ни новых земель, ни следов гиперборейцев. Повезло лишь в конце осени, когда пришла пора сворачиваться. Я с трудом совершил спуск и взлет на вытянутом озере в русской Лапландии, местные называют его Сейдозером, святым местом. Оно длинное, 6 или 7 верст, но местами мелкое и скалистое. Спускаться на него, чистой циркой опасение голову сломать. Там много чего видел, статуи, наскальные рисунки. Это и есть следы пресловутой древней цивилизации? Недоверчиво спросил великий князь. Не думаю, гиперборейцы были великим народом, как мне хочется верить. На Сейдозере, совершенный примитив. Рискну предположить, что это дело рук или одичавших, сосланных членов племени, точнее их потомков, либо жалкое подражание туземцев развитому народу. Так что следы есть, но, увы, косвенные. Зато Самохвалов снова сделал паузу, чуть утомляя некоторой наигранностью. Сказывался возраст и желание произвести впечатление на слушателей после месяцев затворничества. Зато я получил образцы письменности, похожие на иероглифическую, и некоторые из них разительно похожи на значки с карты Антарктиды Перериса. Не томите, Петр Андреевич. Где они? Со стороны Атлантики, обозначенной, по мнению Шпейера и Зальцмана, на известном им обрывке турецкой карты, то есть Антарктический полуостров и земля королевы Мод, подтолкнул пожилого оратора Колчак, с противоположной, земля Виктории, открыта около 90 лет назад, известна горным хребтом, выходящим близко к побережью. Значки показывают, что в этом месте практически нет шельфовой зоны, материковая плита обрывается в глубину. Стало быть, под водой можно пройти к скальному основанию континента, который не покрывался льдом и не изменился тысячи лет. Понимаете, господа, ежели гиперборейцы оставили на карте метки своего присутствия, бездумно переписанные еллинами и османами, там до сих пор может находиться нечто замечательное. Не тяните уж, говорите, что предлагаете, поторопил и государь, подкручивая по привычке лихой гусарский ус, научную экспедицию к Антарктике силами русского императорского флота, торжественно заключил Самохвалов. Так времени мало, конец апреля уже, засомневался Брусилов. Успеем, запамятовали вы, Алексей Алексеевич, привыкнув в северном полушарии воевать, просветил император своего военного министра. В Антарктике зима только начинается, а подготовить, оборудовать по-научному корабли, времени в достатке, чтобы в ноябре достигнуть земли Виктории. Опять же, на следующий год празднуем столетие походов Аддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, Антарктиду открывших. Некоторое смущение накрыло беседку. Как можно говорить об открытии, если материк был уже на карте начала 16 века? Но и подвиг русских путешественников грешно умолять. Они первыми Антарктиду обогнули, составили карту побережья, несравнимо более точную, нежели турецкая. Даже если и плавали к южной земле, открыв ее раньше, то со временем она забылась и тем самым закрылась. Оттого русским морякам не зазорно носить имя открывателей. Если высокие собравшиеся лица не против, я предложил бы вам ознакомиться с предварительными набросками. Смета Самохвалова на подготовку экспедиции, составленная с учетом похода надводного корабля средней тоннажности и оборудования субмарины для гидрографических изысканий, выглядела солидно. Но он не учел флотских масштабов. Нужен авианосец, предложил Колчак, морской Витязь всем хорош, но гнать его к Антарктиде через всю планету вряд ли разумно. А как иначе обследовать Антарктику с воздуха? Вы рассчитываете заметить следы гиперборейцев с высоты? Развеселился старый энтузиаст. По чести говоря, я не представляю, что мы там увидим, парировал адмирал. Но раз участвует флот, он обязан быть во всеоружии. Он не упомянул, что столетием назад русские полярники ходили к Антарктиде всего-навсего на двух шлюпах. «Я с вами, Гзбда», — решительно вклинился Врангель, и Брусилов не успел остановить бравого генерала. «В англичан нельзя, так пингвинов с танка постреляю. Окститесь, Петр Николаевич», — осадил его государь. «Негоже по Антарктике ездить на танке, а ваши таланты и дома нужны». Глава 3. В Антарктиду. Учебно-исследовательское предприятие невозможно обставить с сохранением военной тайны, как боевую операцию, тем паче освещаемую в газетах как торжественное предприятие, приуроченное к столетию первого русского похода на крайний юг и приготавливаемую с юбилейным масштабом. Императорский флот выделил линейный крейсер «Адмирал Макаров», авианосец и вспомогательное транспортное судно, а одна из двух малых паровых субмарин за лето было перестроено в научно-опытовое судно. Ей полностью заменили рубку. Ранее заполняемая водой при погружении, она теперь включилась в объем прочного корпуса. На передней стенке появился иллюминатор и прожектор, для боевого корабля бессмысленные, вдобавок, сократившие максимально безопасную глубину. Пара носовых торпедных аппаратов, из которых успели хорошо если по разу выстрелить, была снята, на их месте появилась мудреная установка из электрических машин. Наконец, адмирал Колчак, чуя нездоровый интерес к грядущей эпопее, приказал скрытно выйти в море боевой подводной лодки океанского класса в 2000 тонн, никак не афишируя ее связь с антарктическим конвоем. Отчалив из Владивостока, она взяла курс на юг. Экипажу было озвучено, что предстоит редкой сложности и продолжительности рейс через Индийский океан, вокруг Африки и на базу императорского флота в Средиземноморье. Чрезвычайно объемистый пакет капитан Бореев вскрыл лишь у корейских берегов и, сдержанно ругнувшись, созвал офицеров, штурман уже вручил набор карт для прокладывания курса в Антарктику. В газетах острили, ехидно комментируя изрядно дорогой вояж боевых кораблей и во всеоружии. Пингвинов воевать собрались, бить торпедами кашалотов. Хуже, что неподдельный интерес проявил и Берлин. Кайзер прислал личное письмо Александру IV, предлагая включить германские корабли в экспедицию и отправить на борт Макарова германских специалистов. Самохвалов, специально вызванный в Гатчину, чтобы ознакомиться с перепиской августейших персон, обеспокоился не на шутку. «Александр Михайлович, извольте обратить внимание, в их списке Вольф Шпеер, он со мной в Константинополе был. Не понимаю вашего волнения, любезный Петр Андреевич». «Ясно же, антарктический вояж связан с находкой того артефакта». «Именно», – всплеснул руками пожилой авиатор. Но Шпеер представлен был как археолог. «Карта получена, на юге другие ученые требуются. Географы, гидрографы, геофизики, глицеологи, биологи. И я больше вам скажу, государь мой, Подозрительный он господин. Скажете, старческая паранойя? Скажу другое, не могу кайзеру отказать в подобной безделице. Так пусть германцы садятся на авианосец, меньше будет возможностей совать нос куда не просит. Позволю себе заметить, Александр Михайлович, на Макарове газетчики и фотографы. Неудобно выходит отправлять иностранцев-то на галерку. Ну, не монарши это дело, обсуждать расквартирование подданных. Император погладил щегольскую короткую бородку, которая шла ему куда больше, нежели несчастливому предшественнику. Так что на вашей совести это оплошность, что высоких гостей местом обидели. Будет сделано в лучшем виде, государь, понимающе кивнул Самохвалов. Однако к моменту выхода из Кронштадта адмирала Макарова, авианосца император Николая и вспомогательного судна Дежнев и малой подлодки «Рысь», в компанию к русским запросилась малая германская эскадра, линейный крейсер «Зиглиц» и легкий крейсер «Висбаден». Александр Васильевич, не усидевший в родных пенатах и лично возглавивший русский отряд, хоть и невеликим для полного адмирала, досадливо крякнул и решил ответить уклончиво. Когда миновали датские проливы, он велел отстучать такую радиограмму. От его императорского величества приказ принять командование объединенной эскадрой не получил, как и подчиниться германскому адмиралу. Иными словами, плетитесь сбоку, сзади или спереди, но в кильватер не пристраивайтесь. Океан велик, сам же решил не заходить в порты на юге Атлантики, пусть экипажи этому и не радуются. Имея плавучий склад и резервуар в виде Дежнева, эскадра может бункироваться в открытом море, экономя какие-то часы, на сём оторваться от германской группы. Стоит сразу сказать, хитрость не удалась, медленный транспорт до Рысь на буксирном тросе замедлили движение. Контр-адмирал Энгельгардт опередил значительно и прибыл на базу Кайзерлихмарине в германской юго-западной Африке, имея более суток форы. Прознав об этом из радиосообщений, Колчак отчаялся стряхнуть германский пост и приказал зайти в Капстад, крупнейший южный порт Южноафриканского союза, получившего независимость после краха Британской империи. Самохвалов путешествовал на императоре, сглаживая тем самым неловкость ссылки германских гостей на второй номер эскадры. И, конечно, он массу времени провел на нижней палубе, облазив и ощупав сикарских до последнего винтика, благо Колчак приказал Арцилову, командующему авиацией в арктическом походе, всячески содействовать старому летчику. Тот с удовольствием пошел навстречу, не уступив лишь в одном. Петр Андреевич с невероятной настойчивостью просился за штурвал и напоролся на непреодолимую стену отказа. Константин Арцилов сам расстраивался, понимая, что годы пролетят гораздо быстрее желаемого, и он тоже когда-нибудь будет стоять перед молодым офицером и беспомощно повторять «только один раз» или «дозвольте в последний раз в этой жизни». Но дело не только в возрасте. Даже самый опытный пилот не может быть допущен к посадке на авианосец, не сдав урок на суше. Поэтому Самохвалов вынужден был ограничиться ролью литнеба, когда палубные бипланы разведывали водные просторы вокруг эскадры, отслеживая положение германских союзников-соперников. В Капстаде он переселился на Макарова, настаивая на участии в погружении «Рыси». «Не торопитесь, Петр Андреевич, уважительно к старшему», но и с капелькой снисходительного отношения опытного моряка к новичку увещевал его адмирал. «До земли Виктории ничего интересного не случится, а в малой подлодке очень уж тесно. Поверьте и не серчайте на меня, не по возрасту те условия». Из Капстада русская эскадра двинулась не к самой северной точке Антарктиды, выходящей к проливу Дрейка, как, вероятно, стоило бы, если ориентироваться на общедоступную часть карты турецкого адмирала, а к земле королевы Мод. Арцилов поднял сикарского и через час доложил тревожную весть, заставившую Колчака собрать старших офицеров и заодно вызвать Самохвалова. «У меня есть пренеприятнейшее известие, господа, к нам движутся корабли Энгельгардта. Штука в том, что два их крейсера находились примерно в сотне миль западнее, явно рассчитывая на предварительно оглашенный маршрут, к антарктическому полуострову и в море Уикдела, вокруг ни одного иностранного корабля или самолета. Однако же они резко приняли влево и легли на пересекающийся курс. Михаил Ильич, ваше мнение?» Каперанг Никольский, командир линейного крейсера, встал, одернул белоснежный китель и высказал осторожное предположение. «Германская база в 600 милях к северу. Будь у них лодки такого же класса, как наш Борей, запросто могла быть выслана для наблюдения и по радио сообщить о нашем курсе. Плохо, господин капитан первого ранга. Вы не доложили ни о перехвате радиограмм, ни о замеченном перископе, ни о шумах винтов. Субмарины не появляются из ниоткуда. Считаете поход не боевым? Расслабились. Виноват, ваше высокопревосходительство. Повысим бдительность. Колчак, занимаясь обычной на флоте выволочкой, призванной скорее предупредить упущение, нежели в виде кары за уже обнаруженные, понимал, времена изменились. Судовые радиостанции ныне не искрят в эфир широкочастотными точками тире, работают на узкой волне. Вряд ли радист Макарова перехватит донесение лодки. Акустикам сложно, шумят винты трех надводных кораблей. Разве что на рыси есть шансы, ее винты стоят. Вахтенный может пытаться разобрать посторонний звук машин не из нашей эскадры. А уж что касается вахтенных на мостике, здесь вообще надеяться ни на что. Мировая война показала. Подводная лодка гораздо с большей дистанции засекает надводный корабль, нежели наоборот. Но и терять бдительность негоже, ни на променаде. Тем более до опасных антарктических вод осталось чуть более 2000 миль, рукой подать по современным меркам. В ожидании сближения с германской сладкой парочкой адмирал приказал усилить вахты у радиостанций, привлекая обученных радиосвязи литнобов и авиационную аппаратуру, наладив слежение за эфиром на разных волнах. Сикорские, обшарив ближайший радиус в два десятка миль, не увидели ни малейшей тени, похожей на субмарину. Зато отличился подполковник Деревянко из военной жандармерии, выделенный императором из контрразведки. Он, приставленный бдите доносить, весьма нелюбим в команде, однако же вот, оказался полезным и даже опередил опытных радистов. Ваше высокопревосходительство, осмелюсь просить вас самим на это дело взглянуть. В каюте репортера вечернего Санкт-Петербурга обнаружилась пара чемоданов такой вместимости, что в них, пожалуй, завзятая модница уместила свой гардероб на полгода вперед. Только вместо платьев, шляпок и корсетов там оказались совсем не безобидные вещи, серые железные коробки с надписями «Маркони». Жандарм открутил винты на одной из них, внутри оказалась какая-то электрическая премудрость с лампами и катушками. «Радиостанция, ваше высокопревосходительство». Колчак изумленно воззрился на подполковника. «Быть не может, на море огромные судовые установки, антенны высокие. Вы сами решили, что это радио?» «Никак нет», арестованный сам сказал, показал провод антенны, искусно выведенный за иллюминатор. Увидев сомневающееся выражение на холеном и породистом адмиральском лице, тотчас добавил, не сразу, конечно, отпирался, кричал о свободе прессы. Потом заговорил, надеюсь, вы его не сильно, умеренно, ваше высокопревосходительство, до суда заживет, изволите лично с ним говорить, это излишнее. Протокол дознания мне на стол, и, благодарю за службу, господин подполковник. По крайней мере, знаем, откуда Энгельгард был так осведомлен. Служу Отечеству. Да, подполковник, это единственный шпион на корабле, полагаю досмотреть все каюты, при нужде, и офицерские. Уже сделано, ваше высокопревосходительство. Колчак вернулся к себе, удовлетворенный результатом и раздраженный бесцеремонными жандармскими методами. Интересно, адмиральскую каюту он тоже обыскивал. Глава 4. Вечные льды. Русские люди, выросшие не в самой теплой стране на свете, были, тем не менее, шокированы антарктическим летом. Перейдя за каких-то полторы недели из Африки в зону вечных льдов, они столкнулись со всеми прелестями высоких широт, жестокими ветрами, бушующим морем, ледяным панцирем на палубах, башнях и рангоуте. Лишь у самого побережья вдруг распогодилось, температура поднялась чуть выше ноля. Середина декабря здесь соответствует нашему июню. Зиглиц и Висбаден держались как приклеенные, бросив якоря поблизости. Германские моряки спустили шлюпки и на них выбрались на прибрежный лед. Имело ли хоть какое-то значение их действие, не понять. Очертания береговой линии проще наносить с борта, да и точность оставляет желать лучшего. Лед переменчив, а где под ним берег, неведомо. С императора начались полеты вглубь. Если считать нижнюю часть рисунка турецкого адмирала Антарктикой, здесь намечалось нечто особенное, и это нечто обнаружил пилот Сикорского. Полоску свободной от льда земли в нескольких десятках миль от океана. Германцы восторженно обсуждали этот факт. Особенно старался Герр Шпеер, упрашивая взять его в полет. Арцеулов доложил о странном резоне, который сообщил ему немецкий археолог. Следы древних цивилизаций, к которым он относил атлантов и гиперборейцев, должны пролить свет на происхождение нации ариев, которые, в свою очередь, породили арийцев, германскую расу. Из этого адмирал сделал вывод, что сведения о связи северных находок с сокрытой частью наследия Перериса утекли на запад. Он предупредил офицеров эскадры и жандармского подполковника об усилении бдительности. Деревянко заверил, что предпримет все возможное, но возможности его ограничены вообще и одним кораблем в частности. Скрипя сердцем, Колчак дал добро на один вылет с германским наблюдателем. Трудно начисто отметать просьбы людей, о присутствии которых в экспедиции распорядился лично государь-император. С этого и начались неприятности. Сикорский не вернулся из вылета к оазису. Полярный день длинен, условно ночное время светлое и сумеречное, оттого военные летчики, коим не впервой посадки на авианосец в полной тьме, начали поиски сразу, как только Арцеулов убедился, что стряслась беда. Биплан с явно поврежденным шасси обнаружился на краю оазиса. Константин Константинович вылетел лично и сделал круг около потерпевшего аварию самолета. Обе фигурки отчетливо видны на фоне черного льда, и командир летного отряда низко прошелся вдоль места неудачного спуска, выбирая место поровнее, как вдруг его внимание привлекли две странности. Один из людей сложил руки крестом над головой, потом ухватил напарника и поволок его на север, к побережью. Буквально через секунду чихнул правый двигатель. Арцеулов кинулся набирать высоту, плавно забирая к океану на одном моторе. Без торпеды или бомб под брюхом Сикорский легок и с половинной тягой. К его удивлению, ставший двигатель завелся без особых капризов. Летчик снова повернул к потерпевшим бедствие. Они быстро шагали по снегу и льду, словно кто-то за ними гнался, и они собрались отмахать на своих двоих десятки верст в один присест. Очевидно, что капитан-лейтенант Гапеев по каким-то понятным ему одному причинам принял решение не ждать помощи и поволок немца в длинную прогулку по ледяной пустыне, отчаянно махая руками при попытке спуститься и подобрать их. Арцеулов сбросил на лед продукты и прочие припасы, затем взял курс на императора. На следующий день вылетел лейтенант Дубровин, также в одиночку, рассчитывая подобрать потерпевших. И снова самолет не вернулся на корабль. Не на шутку встревоженный адмирал категорически запретил летать по одному, не щадить топлива и ресурса машин, а также пытаться совершать спуски на лед. Одновременно он ощутил, насколько был неправ, уповая на одну лишь технику, самолеты и субмарины. Что стоило взять на Макарова 2-3 собачьих упряжки и амуницию по примеру Руаля Амундсена и Роберта Пири. Теперь выручить попавшие в беду экипажи нечем. Не слишком трезвое предложение Врангеля было правильным, если не танк, то другое гусеничное средство они были просто обязаны взять. С щемящим сердцем Арцеулов увидел разбитый, обгорелый остов. Машина скапотировала и загорелась, лежа вверх шасси. К северу от нее обнаружились две фигурки, упрямо бредущие к кораблям. Третья к ним не прибавилась, Антарктида получила первую в этой экспедиции человеческую жертву. Через 5 дней отправленные навстречу моряки встретили авиаторов, на 7-й день уставших, но счастливых спасением путешественников принял Колчак. Он выслушал восторженные восклицания Шпеера о чудодейственной энергетике в месте, где чудодейственным же образом тепло, по антарктическим меркам, нет вечного льда, и витает мощный древний дух, напоминающий об Одине, Волгалле и прочих подобных легендарных делах.